Глава 22. Когда во дворце распространился слух, что Карпалат выбросился из окна своей комнаты и разбился об булыжники дворика, протовестиарий женской половины, еще не побывав на месте происшествия, поторопился сообщить о нем Феофану. Как евнух он имел доступ в личные апартаменты императрицы. «Я принес вам ужасное известие, моя госпожа. Мне сказали, что Карпалат Лев Фока выбросился из окна и отдал душу Богу. Неизвестно, заставили ли его выброситься, или он сделал это по собственной воле, но суть дела не меняется». «Твоя весть меня не удивляет», — сказала Феофану. «Его первый секретарь мне уже донес, что Карпалат Лев, явно намереваясь покончить с собой, попросил принести ему 20 семян клещевины, но, как видно, предпочел выброситься из окна. Что ж, это его личное дело, и обсуждению оно не подлежит. Теперь займитесь поисками врученного ему эпархом и пропавшего пергамента с тайной формулой греческого огня. Я захвачу с собой двух солидных свидетелей. Если на свитке не окажется печати, пусть потом не говорят, что я в него заглядывал. Вижу, хитрости вам не занимать. Я ценю это качество в друзьях, но не люблю, когда им наделены враги. Надеюсь, ваше величество милостиво причисляет меня к своим друзьям. Если бы я вам не доверяла, то не поручила бы заняться поисками пергамента. Разве это не знак моего благоволения? Желаю вам 100 лет здоровья и славы, ваше императорское величество». Протовестиарий произнес эти слова с трепетом, стараясь вложить в них все свои верноподданнические чувства и надеясь, что они хоть немного растопят ледяной панцирь, сковывающий душу грозной Феофану. Но она, оставаясь невозмутимой, легким знаком руки отпустила евнуха. Стражники, подобравшие во дворе изуродованное тело, осторожно привели его в порядок и тотчас убедились, что это вовсе не Карпалат, о чем немедленно стало известно в коридорах дворца, а его первый секретарь. Два стражника, видевшие, как из окна апартаментов Карпалата выпал человек, сначала подумали, что это сам Лев Фока. Кто же еще, если не он сам мог выброситься из окна тех апартаментов? И по дворцу сразу же разнеслась весть, которую протовестиарий женской половины поспешил сообщить Феофану. Она тоже приняла ее как нечто вполне естественное, словно заранее все предвидела и чуть ли даже не ждала. После случившегося Карпалат, заперся на ключ в своей комнате, никого не желал видеть. Все, кто стучался в его дверь, получали сухой отказ. После того, как ложный слух был опровергнут, протовестиарий женской половины узнал более или менее точно, как было дело, от своих осведомителей, доложивших ему, что между личным секретарем и Карпалатом произошла драка, в которой Карпалат сумел за себя постоять. Так и получилось, что не его выбросили из окна, а он сам выбросил своего первого секретаря. Когда Феофана узнала от одного из своих евнухов, что разбился не Карпалат, а его первый секретарь, она не сумела сдержать раздражение и сразу же вызвала протовестиария, чтобы услышать от него правду. «Вы принесли мне ложную весть. Что вам известно о том, как первый секретарь погиб вместо Карпалата? Я жду от вас объяснений. Произошел совершенно непредвиденный несчастный случай. Наверняка дело не обошлось без участия злых духов, моя госпожа императрица. Нам неизвестно, что случилось в комнате Карпалата, а сам он отказывается открывать дверь и разговаривать с кем бы то ни было. Слуги, приносящие ему еду, говорят, будто он почти ничего не ест и пребывает в такой прострации, что почти не в состоянии слова вымолвить. Все это может быть такой же ложью, какую я слышала от вас прежде. Оставьте в покое злых духов, на которых вы привыкли ссылаться, оказавшись в затруднительном положении, и скажите, почему я должна верить вашим словам, не содержащим, кстати, ответа на мой вопрос. Решаясь обеспокоить ваше императорское величество, я, нижайший ваш слуга, всегда предпочитал слово умолчанию. Во дворце много молчальников, но я не принадлежу к их числу. Нередко я сообщаю о слухах, циркулирующих в коридорах, о всяких предположениях. В моих словах может быть наряду с правдой доля неправды, но я всегда уповаю на несравненную рассудительность вашего августейшего величества. Вы еще не ответили на мой вопрос. Интересно, что же произошло в апартаментах Карпалата, и не было ли у него в этом деле помощников? Суесловие в настоящий момент неуместно. Насколько я знаю, в его комнате никого больше не было. Предполагают, что первый секретарь пытался выбросить Карпалата из окна, чего, — добавил не без ехидства протовестиарий, — и следовало ожидать, по мнению тех, кому были известны намерения обоих, как они известны и нам. Говорят, что никакого шума, борьбы или криков из комнаты не доносилось, Но из окна почему-то вылетел не Курапалат, а его первый секретарь. Не странно ли все это? Весьма странно. Особенно если учесть, что Курапалат — человек физически немощный, хотя энергии и воли ему не занимать. А его первый секретарь был слаб духом, зато крепок физически. По-видимому, иногда сила воли может возобладать над физической силой. Другого объяснения у меня нет. Я нахожу, что Курапалат не столько силен духом, сколько вероломен и нагл. Неважно, если ваше мнение не согласуется с моим. Произошло нечто неприятное и весьма меня удивляющее. И я желаю знать, какие слухи вы собрали в связи со случившимся. Никто его не оплакивает, моя августейшая госпожа. Что еще? Протовестиарий снова вошел в роль главного осведомителя. Поговаривают, будто первый секретарь Курапалата, перед тем, как отправиться в покой льва, нанес визит вашему величеству. Кто распускает эти гнусные сплетни? Вы раз и навсегда отучили меня раскрывать источники слухов, циркулирующих во дворце. Иногда это простые стражники, иногда служители покоев, ну и еще придворные дамы или даже суровые селенциарии. Случалось мне получать информацию и от ничего не подозревающих наших уважаемых иностранных гостей. Если вы вынудите меня назвать имена моих осведомителей, то к вам после этого долго не будут поступать какие-либо известия, не из-за моей плохой службы, а из-за того, что иссякнут их источники, как было в тот раз, когда я имел неосторожность раскрыть вам эту тайну. Однажды, помнится, я допустил ошибку и назвал имя монаха, который рассказал мне, не скупясь на подробности, по-видимому, вымышленные, о вашем выезде на охоту с болгарским послом, славящимся своим умением обольщать женский пол. Что ж, вскоре мой монах исчез навсегда. Его сурово покарал Господь, не жалующий клеветников. Мне бы не хотелось, чтобы рука Господня покарала и других моих осведомителей, моя августейшая госпожа и повелительница. Феофану просто онемела. А когда она вновь обрела дар речи, слова ее просвистели, как удары хлыста. Вы пустите в ход все ваше искусство убеждения, чтобы опровергнуть слухи о том, что первый секретарь Курапалата, прежде чем отправиться в покой своего господина, посетил меня и вскоре после этого вылетел из окна. Заинтересованное лицо не сможет возразить вам из могилы. Я попытаюсь опровергнуть эти злокозненные слухи. Попытаетесь? Нет. Опровергните. Конечно, опровергну, моя августейшая повелительница. Протовестиарий попятился и выскочил из покоев императрицы Феофану.